Я смял листки в кулаке. «Игнат», — произнес я, — «это интервью ты публиковать не будешь». «Что?» — поморщился Игнат. «Как это не буду? С чего это вдруг я не буду его публиковать?» По его мнению, я нес такой вздор, что на эту тему вообще не следовало говорить. Я встал со стула, мелко порвал листы с интервью и кинул обрывки в урну. «На какой машине файл с интервью?» — спросил я, оглядывая столы с компьютерами. «Ты что, взбесился?» Игнат привстал со стула и закинул на затылок свой длинный чуб, раскачивающийся перед глазами. «Ты в своем уме? Ты что здесь хозяйничаешь?» «Инга погибла вчера утром, час спустя после того, как ты с ней разговаривал», — сказал я. «Погибла при выполнении трюка. Это интервью очернит память о ней. Твои идиоты-читатели все поймут не так, как надо». «Нет!» — крикнул Игнат, не желая даже смотреть на меня, и рубанул рукой по воздуху. «Такая удача бывает раз в 100 лет! Это же сенсация, понимаешь?» «Твоя сенсация пахнет дерьмом!» «Ну почему? Разве я что-то придумал? Переписано с диктофона, слово в слово!» Он поступил опрометчиво, протянув мне диктофон. И я взял его, нажал кнопку воспроизведения, и, услышав голос Инги, вытащил кассету и, как галету, разломал ее на 4 части. «Ты что?» — диким голосом заорал Варданян, кидаясь ко мне и пытаясь вырвать из моей руки спутанную в клубок магнитную ленту. «Да это же доказательство! Что ты наделал?» Я оттолкнул его от себя, сунул клубок в карман и повторил. «Ты не будешь публиковать интервью». «Буду!» — с ненавистью глянув на меня, выкрикнул Игнат. «Такое бывает раз в 100 лет!» «Предсмертная исповедь актрисы! Да у меня это интервью с руками оторвут зарубежные издания! Это пахнет такими бабками, что тебе и не снилось! Я же тебя, дурака, в долю хочу взять!» «Спрашиваю в последний раз, на какой машине записан файл?» «Ни на какой!» — огрызнулся Игнат. «После того, что ты сделал, я с тобой вообще разговаривать не хочу!» «Ладно», — сказал я, сел за ближайший компьютер и набрал команду форматирования жесткого диска. «Ты что?» Взвизгнул Игнат, разъяренным псом кидаясь на меня. «Ты же мне все архивы сотрешь! Мне же потом башку оторвут!» Я оттолкнул его от себя. На экране монитора появилось грозное предупреждение, что в случае форматирования жесткого диска все данные на нем будут уничтожены. «Ну?» — спросил я, касаясь пальцем клавиши, чтобы дать подтверждение. «Я тебя прошу!» — взмолился Варданян, прижимая руки к груди. «Ну что с тобой сегодня? Ты меня заживо похоронить хочешь?» «Это моя работа! Это моя удача! Я же не влезаю в твои дела!» «Интервью ты публиковать не будешь!» — еще раз повторил я и нажал клавишу. Вопль Варданяна оглушил меня. «Да, да!» — орал он. «Я скажу! Останови!» Я набрал паузу. Гильотина остановилась над редакционными архивами. «Здесь!» — прошептал Варданян, кивнув на другую машину. Я вытер крупные капли пота со лба. «Я сам!» Он сел за компьютер, выбрал файл и открыл его, убеждая меня, что это именно тот самый файл с интервью. Потом нажал кнопку удаления. «Ты доволен?» — усталым голосом спросил Варданян. Я склонился над клавиатурой и стер еще и копию файла. Игнат скрипнул зубами и потухшим взглядом уставился на экран. «Если ты все-таки восстановишь его, — предупредил я, — то тебе будет очень плохо, и друзьями мы уже никогда не будем». «А мы и так уже не друзья», — ответил Игнат. Я больше ничего не сказал, повернулся и вышел. Глава 37. Раньше, когда на меня нападала хандра, я шел в атлетический клуб Геря, начинал соревноваться с ним, таскал железо до боли в мышцах, наполнял их каменной твердостью, вытесняя дурное настроение, и через час-другой снова радовался жизни. После смерти Геры в Персей я ходить уже не мог. Одноклассник Роман со своей бригадой ко мне не вернулся. Несколько дней они сооружали сцену и скамейки в крепости для фестиваля, а потом вообще уехали с Судака. Игнат Варданян при встрече со мной перестал здороваться и делал вид, что мы не знакомы. Я запил. Мысли об Инге не давали мне покоя. Душу терзало то чувство, которое называют совестью, хотя разум не уставал твердить, что она убийца и дрянь, каких еще свет не видывал. Можно было бы поставить точку в этой истории. Можно было бы поставить точку и с чистой совестью по 10 раз на дню наполнять стакан.